Глава 20. Понедельник начался с раннего подъема. Будильник зазвонил в 5:30, но я уже не спала, лежала в темноте, глядя в потолок, прокручивая в голове план на день. Родители приехали вчера вечером, расположились в гостевой комнате. Мама уже хлопотала на кухне, когда я вышла из спальни. Запах свежих блинов плыл по квартире, смешиваясь с ароматом кофе. «Доброе утро!» Она обернулась от плиты и улыбнулась. «Садись, покормлю тебя перед работой». «Мам, я сама могла бы». «Сиди», — она махнула лопаткой. «Твое дело сегодня делать дела, а мое — заботиться о тебе. Лизу я разбужу, в школу отвезем с папой, ты не волнуйся ни о чем». Я села за стол, обхватила ладонями горячую чашку с кофе. За окном еще было темно, только фонари во дворе разливали желтый свет по мокрому асфальту. Ночью шел дождь, и теперь капли стекали по стеклу, оставляя извилистые дорожки. «Ты сегодня туда поедешь?» Мама поставила передо мной тарелку с блинами и села напротив. «Да, но сначала на свою работу. Нужно оформить отпуск и передать дела». Она кивнула. «Все по порядку. Не торопись, делай как надо». Я медленно ела, хотя аппетита не было. Блины таяли во рту, мамины с тем самым вкусом детства, который невозможно повторить. Она смотрела на меня, подперев щеку рукой, и в ее глазах читалась тревога, которую она старалась скрыть. «Ты справишься, доченька», — сказала она тихо. «Ты сильная. Ты всегда была сильной, просто забыла об этом». После завтрака я долго стояла перед шкафом, выбирая, что надеть. Обычно я не придавала этому никакого значения. Брюки, блузка, что-то неброское, удобное, но сегодня хотелось выглядеть иначе. Рука потянулась к темно-синему платью-футляру, которое висело в глубине шкафа уже больше года. Я купила его на распродаже, примерила дома, покрутилась перед зеркалом и повесила обратно. Слишком яркое, слишком заметное. Я надела это платье. Застегнула молнию на спине, достала черные туфли на небольшом устойчивом каблуке, собрала волосы в гладкий низкий пучок, открывая шею и скулы. Макияж тщательнее, чем обычно. Тональный крем, румяна, тени, подводка и темная помада, которую я никогда не решалась использовать на работу. Отражение в зеркале смотрело на меня уверенно, почти вызывающе. Незнакомая женщина с прямой спиной и твердым взглядом. «Ого!» — папа вышел из гостевой комнаты и увидел меня в коридоре. «Это моя дочь? Или бизнес-леди с обложки журнала?» «Пап!» «Нет, я серьезно!» Он подошел ближе, положил тяжелую руку мне на плечо. «Вот такой я тебя помню. Боевой, красивой, уверенной в себе. Давно тебя такой не видел, Оля». Я обняла его, уткнулась на секунду в его широкую грудь. Он пах табаком и деревом, знакомый родной запах с детства. «Иди», — он похлопал меня по спине, — «покажи им всем, кто ты такая». На работу я приехала к 8, как обычно. Прошла через холл, поднялась на свой этаж, коллеги оборачивались, смотрели с удивлением. Я видела это краем глаза, но не останавливалась, не объясняла, просто шла к своему столу, цокая каблуками по полу. Света была уже на месте, склонившись над бумагами, подняла голову, увидела меня, и ее глаза округлились. «Оля? Это ты?» «Я?» Я села за свой стол, включила компьютер. «Свет, у меня к тебе разговор, очень важный». Она пересела поближе, настороженно глядя на меня. «Мне очень нужно взять отпуск. Срочно. По графику у меня только через неделю, но обстоятельства изменились». «Что случилось?» Она понизила голос. «Оль, ты меня пугаешь. Ты в последнее время сама не своя. Отпрашиваешься постоянно. Выглядишь». Она замялась, подбирая слова. «Ну, не знаю, другая какая-то ты». «Я в порядке», — соврала я. «Просто нужно решить семейные дела». «С Андреем что-то?» Я молча посмотрела на нее, врать не хотела, но и рассказывать все не была еще готова. «Ладно, не хочешь — не говори», — она подняла руки. «Дело твое. Чем помочь?» «Света, ты примешь мои текущие дела?» «Я все отчеты сдала, квартальные закрыла. Остались только мелочи, согласование, текучка. Если что-то срочное, я буду на связи и могу приехать в любой момент». «Конечно, Оль, без вопросов». Она сжала мою руку. «Ты только береги себя, хорошо? И если нужна помощь, любая, ты скажи. Я серьезно. Я кивнула и благодарно улыбнулась. Хорошо, когда есть такие коллеги, такие друзья. К Виктору Петровичу я поднялась в половине девятого с уже заполненным заявлением на отпуск в руках. Постучала и вошла. Он сидел за столом, разбирая почту, поднял глаза, увидел меня, и брови поползли вверх. «Ольга Михайловна?» Он откинулся на спинку кресла, разглядывая меня с нескрываемым удивлением. «Вы сегодня по-другому выглядите». «Спасибо». Я подошла к столу, положила перед ним заявление. «Виктор Петрович, мне нужен отпуск. Я знаю, что по графику он только через неделю, но обстоятельства...» «Семейные». Он закончил за меня, не глядя на бумагу. «Да, я помню. Вы часто это говорите в последнее время. Извините. Я понимаю, что это неудобно. Сядьте». Он указал на стул напротив. Я села, сложив руки на коленях. «Ольга Михайловна». Он посмотрел на меня внимательно, изучающе. «Я не буду лезть в ваши личные дела, это не мое право, но я вижу, что с вами что-то происходит, что-то серьезное, да? Вы за последние две недели изменились больше, чем за все 10 лет, что работаете у меня». Я молчала, не зная, что ответить. «Отчеты сданы?» — спросил он наконец. «Да, квартальный закрыт, все согласовано. Текущие дела я передала Светлане Игоревне. Если возникнут вопросы, я на связи, могу приехать в любой момент». Он взял заявление, пробежал глазами, достал ручку, помедлил секунду и поставил подпись. «Идите», — он протянул мне бумагу. «Решайте свои дела. И удачи вам, Ольга Михайловна, чем бы это ни было». «Спасибо, спасибо, Виктор Петрович». Я вышла из его кабинета, чувствуя странное облегчение. Первый шаг сделан. Теперь нужно закончить все остальное. До обеда я закрывала последние детали. Разгребала почту, отвечала на письма, которые не могли ждать, объясняла Свете нюансы по текущим проектам, показывала, где лежат нужные файлы, какие сроки по каким договорам. Она записывала все в блокнот, кивала, задавала уточняющие вопросы. К часу дня все было готово. Я выключила компьютер, собрала сумку, надела пальто. «Удачи!» — Света обняла меня на прощание. «Звони, если что». «Обязательно». Я вышла из офиса и села в машину. Сердце билось учащенно, ладони слегка вспотели. Волнение, страх или предвкушение? Наверное, все вместе.